Мы такие разные, но все-таки мы вместе. Мы вместе с нашими зависимостями. А знаете, в чем их корень? В наших сознательных и подсознательных страхах. Если представить, чего боятся люди, то станет и смешно, и грустно. И страшно уже от одной этой мысли. Женские страхи. Женщины боятся крыс, мышей, тараканов. Боятся растолстеть, быть брошенными, показаться распущенными или слишком недоступными, не выйти замуж, не вовремя забеременеть или вообще не забеременеть. Боятся влюбиться в начальника и не влюбиться ни в кого. Боятся потерять работу, постареть. Да мало ли еще чего. Мужские страхи. Мужчины боятся высоты, жениться, потерять работу, оказаться несостоятельными в постели, быть отвергнутыми, зависеть от чужого мнения, стать марионеткой в чьих-то руках, показаться слабыми или беспомощными. Общие фобии. И мужчины, и женщины боятся неизлечимых болезней, смерти, одиночества, друг друга, боятся доверять, выступать на публике, открытых и закрытых пространств, иностранцев, более успешных людей, потому что рядом с ними чувствуешь свою никчемность, и нищих, потому что они напоминают нам о том, что ничто не длится вечно, и никто не застрахован от тюрьмы и сумы. С таким багажом страхов, конечно, хочется сбежать в иллюзорный мир наркотиков. Только поверьте, можно и нужно научиться бороться со своими страхами. Как? Об этом и поговорим. Я с удовольствием поделюсь с вами своей НЛПРской техникой убийства страхов. Чаще всего люди боятся тех вещей, которыми не могут управлять, на которые не могут оказать влияние, или тех, которые не понимают. Для того, чтобы превозмочь каждый свой страх, нужно просто понять его природу и механизмы воздействия на проблему, если она вдруг возникает. А когда проблема решаема, разве можно ее бояться? Для примера возьмем одну из самых популярных фобий – боязнь одиночества. И разберем ее детально, разложим по полочкам, рассортируем на плюсы и минусы.